Алекс Орлов. Перевозчик. 1. Не отрываясь от монитора, Роджер барабанил по клавишам, заканчивая длинную фразу в коротком выводе. Исходя из данных, предоставленных клиентам, далее трам-пам-пам при заявленных ограничениях, точно или ошибся? Роджер вынул из папки листок прошлого отчета и кивнул. Да, все-таки не ошибся. И стремительным переходом из угла в угол лазерной клавиатуры закончил фразу. Потом одним ударом запустил проверку, затем логическую проверку и расчет финансовых соответствий. 2 минуты, и на экране высветился ноль. Дело сделано. Еще через 3 секунды отчет перекочевал на рабочее место начальника секции Молли Райнер. Она откинулась в кресле, читая заглавную страницу, потом пролистала весь документ и посмотрела в сторону Роджера. А тот развел руками и поднялся с облезлого стула, направляясь в ее прозрачную загородку. «Ты знаешь, что ты сделал?» – спросила она с угрожающими нотками в голосе. «Ой, только давай без всего этого. Мне нужно пораньше уйти». Роджер демонстративно посмотрел на наручные часы. «А что такое? Бабушку нужно встретить». «Ну почти что, красотулечка». Красотулечка вздохнула, качнув огромным бюстом. Она была под 2 метра ростом и под 100 килограмм весом. Когда-то в студенческой юности Молли даже толкала ядро, говорят, очень далеко. Но с тех пор образумилась, вышла замуж и поступила на работу в Кехлер и Янг. «Этот отчет мы должны сделать только через 3 дня, понимаешь?» «Понимаю». «А ты сделал его за 3 часа». «Виноват, исправлюсь». «Почему ты не устроишься на полный день, Роджер? Я могла бы поставить тебя на сдельный режим. Ты бы греб деньги лопатой». «У меня нет лопаты», – развел руками Роджер. «Но можно я уже пойду?» «Хорошо. Скажешь, что я отпустила тебя пораньше», – вздохнув, согласилась Молли. Роджер постоянно перевыполнял план вчетверо, успевая за свои полставки делать огромную работу. Но как ему было отказать? Становиться на полную ставку он не хотел, а почему – не объяснял. Жить на такие деньги было трудновато, но он и выглядел не слишком презентабельно. Костюмы носил старые, стригся редко, да и брился тоже. Не то чтобы он выглядел неопрятным, нет, ботинки всегда начищены, часы за 40 тысяч, неизвестно откуда он их взял при его скромных доходах. Роджер помахал обернувшимся коллегам и выскочил из офиса в коридор. Вот она, свобода! Он хорошо выполнял свою работу, но ненавидел оставаться в этом здании дольше положенных 4 часов. А уж если появлялась возможность соскочить пораньше, он цеплялся в нее, как крыса в потроха. Довольный собой, Роджер в припрыжку доскакал до лифтового холла и резко сбавил шаг, обнаружив там самого мистера Янга, одного из 2 главных партнеров фирмы. Седой, сухенький, в синем костюме из прошлого десятилетия, сшитом где-то в Майрон Бомбс, тогда вполне благопристойном районе, он выглядел совсем не страшно, даже где-то жалко. Услышав шаги, мистер Янг обернулся и увидел Роджера. «Добрый день, сэр». «Добрый день, мистер Войначек». Роджер был озадачен. В конторе работало около 400 сотрудников, но Янг узнал его. Значит, не врали, говоря, что Янг помнит каждого в лицо. С одной стороны, это круто, что 80-летний старикан обладает такой памятью. А с другой стороны, хреново. Но зачем Роджеру такой сверхконтроль? Нет, ему это совсем не нравилось. Подошел лифт. Янг вошел в кабину и продвинулся подальше, чтобы освободить место для Роджера. Но в кабину никто не вошел. Янг удивленно выглянул в лифтовый холл и никого не обнаружил. Пожав плечами, он нажал нужную кнопку, створки закрылись и лифт уехал. Лишь после этого Роджер вышел из-за угла и снова вызвал лифт. Не хватало еще ехать в одной кабине с этим чудо-стариком. Нет уж, часть своей жизни под контролем он уже прожил. Больше не надо. Покорно благодарим.